Глава 4. Звездный путь. Жизель настаивает, чтобы родители взяли отдельный от них с Роланой столик. Она заказывает вино и ужин из кролика. Гладит под столом ногу Роланы и говорит, что уже совсем забыла, как сильно возбуждалась от ее танцев. «Твои родители считают меня шлюхой», — говорит Ролана. Жизель заверяет ее в обратном. Отец зовет дочь на пару слов. Она извиняется, оставляет Ролану в ресторане, который прежде не могла посетить ни одна танцовщица. Ролана вспоминает пару свиданий, назначенных ей здесь на одну ночь. Она помнит те дни, но они кажутся чужими, словно их прожил кто-то другой. Но это чувство не только в прошлом. Оно здесь, вокруг, в этом некогда дорогом ресторане. Ролана чувствует себя белой вороной, на которую все смотрят, вспоминая ее танцы, за которые ей никогда не было стыдно, за исключением сегодняшнего дня. Но где-то в глубине, в груди, появляется безразличие. Чем посетители этого ресторана отличаются от посетителей бара, где сегодня она танцевала? Ролана оглядывается. Если забраться на стол и устроить еще одно шоу, разве это не превратит людей в дикое стадо, не разожжет в них огонь? Верно. Люди везде одинаковые. Они любят, ненавидят, презирают, боятся, уважают. Все они просто ингредиенты одного большого пирога. Но вот представляют они себя каждый по-своему. Более сексуальными, более правильными, более порочными, более богатыми, более злыми. Ролана вспоминает Межана. Нового Межана, который пришел к ней сегодня в гримерку и сравнивает с тем Межаном, которого знала прежде. Изменилось место, изменились люди. Человек поднимается выше или опускается ниже, и его уже не узнать. Взять хотя бы людей в этом ресторане. Большинство из них уравновешены, говорят неспешно, держат ровно спину, а их голова всегда чуть-чуть приподнята вверх, чтобы смотреть на своего собеседника как бы свысока. Они любят проводить вечера в тесной компании, беседовать с друзьями, но заберите у них билет на благополучные планеты, лишите капитала вложений и доходов, поселите в крохотную квартиру стандартного рабочего класса Хинара, где большую часть свободного пространства занимают кровати детей и их собственная. Добавьте страх перед сказками о нагвалях, и вот тогда посмотрите, что с ними станет. Это будут те самые сгорбленные, увядшие и усталые наакве, которых так сильно презирают туристы, считая отбросами общества. Конечно, эти отбросы живут без грандиозных идей и целей, ограничиваясь тем немногим, что у них есть. Но вовсе не потому, что им не надо большего. Просто они четко понимают ту планку, установленную для каждого из них от рождения. И надеяться, что она когда-нибудь поднимется, зачастую так же бессмысленно, как и верить в то, что кислое пиво в их кружке чудесным образом превратится в сладкое вино. Ролана смотрит на родителей Жизель. Нет, все люди одинаковые, но признавать это никто не хочет. Они рисуют образы добра и зла, навеянные тем бытием, что у них есть, и не хотят видеть ничего другого, не хотят понять никого другого. Ролана выпивает третий бокал вина. Алкоголь разжигает обиду, но кроме обиды есть и что-то еще. Межан. Воспоминание о нем обжигает грудь, спускается в живот. В ушах звенят его слова. Кажется, что можно ощутить его запах. Ролана оглядывается, невольно вспоминая оставшихся в прошлом мужчин. Нет, сейчас у нее есть Жизель, и все остальное станет дешевым ненужным разменом. Ролана старается ни о чем не думать, ничего не вспоминать. От выпитого голова начинает идти кругом. Мир эмоций стирается. Она – машина. Она воспринимает этот мир таким, какой он есть. Ароматы женских духов, манящий запах пищи, негромкая музыка, голоса людей. Множество ярких неоновых лучей слепят глаза. Они отражаются от паркета, бокалов, столовых приборов, ювелирных украшений посетителей. Они приносят в этот мир множество бликов и живут этим коротким мгновением. Есть только настоящее. Жизнь кажется сочной, наполненной неповторимым многообразием событий и лиц, в круговороте которых Ролана чувствует себя крупицей, мгновением времени в бесконечном бытие Вселенной. Но здесь, в этом мире, она равна каждому человеку вокруг, и каждый равен ей. Все свободны, и в то же время все зависимы друг от друга. Здесь и сейчас. Ролана видит незнакомую светловолосую женщину. Женщина смотрит на нее. Улыбается ей. Женщина у стойки бара с бокалом красного густого вина. «Я вас знаю?» – спрашивает Ролана одними губами. Женщина снова улыбается и идет к столику, за которым сидит Ролана. Ее бедра плавно раскачиваются из стороны в сторону, словно в такт слышимой ей одной мелодии. Ноги ровно ступают по выверенной сознанием прямой линии, взгляд направлен на Ролану. «Я видела твой танец в баре «Ночь ритуалов», — говорит она и, не дожидаясь приглашения, садится за столик. Ее зовут Ваби, и она болтает без умолка последующие четверть часа, пытаясь уговорить Ролану дать ей пару уроков танцев. «Тебе нравятся мои ноги? Тебе нравится моя грудь? У меня очень пластичное тело. Может быть, закажем по бокалу вина?» Вопросы летят один за другим. «Я заплачу за пару уроков». «Дело не в деньгах». «Тогда в чем? В твоей женщине?» Ваби смотрит на Жизель. «Это ведь твоя женщина. Я правильно все поняла?» «Отчасти». «Боишься, что она будет ревновать?» «Нет». «Значит, договорились?» «Тебе нужен урок танцев или свидание?» «Всего понемногу». «Тогда я не согласна». «Не согласна на урок танцев или на свидание?» «Не знаю». Ролана растерянно улыбается. Голова начинает кружиться сильнее. «Кажется, я выпила сегодня слишком много». Она поднимается, зовет Жизель, но Жизель хочет остаться с родителями. «Я провожу тебя до номера», — говорит Ваби. Они выходят из ресторана, но вместо того, чтобы идти к лифту, идут к выходу на улицу. Дежурный предупреждает, что через полчаса двери будут закрыты. «Хочу увидеть людей на Гвалей», — говорит Ролана новый знакомый. Ваби вздрагивает. Сказки добрались и до нее. «Полночи на улице, полночи вместе. Как тебе такое?» Торгуется с ней Ролана. Ваби мнется, тянет с ответом, но согласие уже блестит у нее в глазах предвкушением. Ролана видит это, обнимает Ваби за шею и целует в губы. Дежурный притворяется, что ничего не видел. Напоминает, чтобы они вернулись раньше, чем закроются двери. «Я знаю этот город как родной», — успокаивает его Ролана. Свет и шум остаются за спиной. Они выходят на улицу. Ночь, тишина, сумрак окружает, цепляется к ним. Ролана берет Ваби за руку и тянет за собой, в темноту. Ваби спрашивает о второй половине ночи и о том, куда они пойдут, если в отелях не пустят. Ролана говорит, что на ночь закрываются только отели для туристов. «Я спрашивала сегодня». Врет она. Домашние животные роются в мусорных баках. Улицу перебегает толстая крыса. «Мне страшно», — говорит Ваби. Оборачивается, чтобы увидеть удаляющиеся огни отеля. Ролана молчит. Сердце в груди бьется как-то неровно, словно не знает, чего ему ждать от этой ночи. Реальна ли история о нагвалях, или же это очередной трюк для туристов? В памяти всплывают животные с белыми высохшими глазами, которых Ролана видела в детстве. Воспоминания заставляют поежиться. Страх зарождается где-то в пятках, поднимается по ногам к животу, груди, сдавливает горло. «Ты точно знаешь, куда идти?» – спрашивает Ваби, потому что отеля уже не видно. Он остался где-то далеко позади, скрывшись за чередой поворотов и грязных улиц. Ролана молчит. Город вдруг начинает казаться чужим и незнакомым. «Здесь раньше все было залито светом», – говорит она Ваби, словно извиняясь. Еще одна жирная крыса пробегает у них под ногами. Ваби вскрикивает. Эхо подхватывает ее голос, уносит вдаль узкой улицы. Снова наступает тишина, в которой незамеченные днем звуки оживают, крепнут. Десяток жуков бежит по дороге. Слышен скрежет их крохотных лап о камни. Тени сгущаются у контейнеров. Собака лакает из ямы помои, которые кто-то вылил прямо из окна на улицу. Она видит чужаков, рычит, поворачивается к ним, показывая желтые клыки. Глаза у собаки белые, высохшие. Ваби вздрагивает, прижимается к Ролане. «Это же просто собака», — говорит Ролана, хотя страх заставляет ее голос дрожать. Белые глаза собаки не двигаются. Они мертвы так же, как и мозг. Животное изменилось. Ролана знает об этом, помнит об этом. Сказки детства пугают, становятся реальностью. Теперь опасной кажется каждая тень. Мозг начинает работать как-то иначе. Он больше не подчиняется логике. Его ведут инстинкты. Нервы натянуты до предела. Внешне ничего не изменилось, но достаточно неожиданного шороха, и ноги понесут тело прочь, заставят бежать. Ролана чувствует, как вздрагивает Ваби. Тень в перевернутом контейнере кажется похожей на человека, но это оказывается еще одна большая крыса, запутавшаяся в пакетах. Человек стоит впереди. Незнакомец. Он неподвижен. Ролана не видит его лица, но может поклясться, что глаза у него белые, высохшие. Глаза Нагваля. «Это то, что я думаю?» Плаксиво спрашивает Ваби. Ролана хочет ответить ей, но не может. В горле комом стоит страх. Незнакомец прислушивается к ним, принюхивается. Воображение дорисовывает его голодные мысли, в которых он видит двух аппетитных жертв. «Бежим!» – кричит Ролана Ваби и тянет ее в уходящий в сторону переулок. За спиной раздаются шаги погони, но обернуться страшно. Что если чужак бежит быстрее их? Что если у чужака есть помощник? Ваби спотыкается. Ролана не обращает внимания, лишь крепче сжимает ее руку, чтобы не потерять в череде извивающихся улиц и переулков. Она не знает, куда бежит. Просто бежит, чтобы убраться подальше от страхов. Ноги сами несут вперед. «Я больше не могу!» – кричит Ваби. Несколько минут Ролана продолжает тянуть ее за собой, затем останавливается, оглядывается. Страх отступает. Теперь на место ему приходит смех. «Ты что, спятила?» – спрашивает Ваби, с трудом переводя дыхание. «Думаешь, это был Нагваль?» Ролана продолжает смеяться. «А ты, черт возьми, думаешь, кто?» – злится Ваби. «Думаю, просто человек». Ролана становится серьезной, оглядывается по сторонам. Кажется, что вокруг ничего не изменилось. Все те же улицы, что и прежде. Но они далеко от отеля. Ролана знает, что далеко. «Мы заблудились, да?» – спрашивает Ваби. Ролана говорит, что нужно идти вперед. Ваби снова злится. Тишина сгущается, эхо разносит звуки шагов. «Где-то здесь должен быть бар», – говорит Ролана, начиная узнавать дома. Несколько минут они идут по пустынной улице, затем слышат далекий звук музыки. «Я же говорила», – улыбается Ролана. И снова оживают воспоминания. Но на этот раз они несут не страх. В них есть горячая еда, холодное пиво и сладкий курительный табак, от которого Нааква так часто видят духов. Тяжелая дверь закрыта. Ролана стучит, называет свое имя, называет имя владельца этого бара, говорит, что он ее друг. И дверь открывается. «Совсем не похоже на ночь ритуалов», – подмечает Ваби. Охранник проводит их за свободный столик. Официант приносит два пива. Курительный кальян дымится в центре стола. Синий дым клубится под потолком. Посетителей немного, но никто не обращает внимания на чужаков. Ролана видит толстяка Нааква, идущего к ним, и весело улыбается ему. Хозяин бара улыбается в ответ. Его зовут Гиллион, ему почти 40, и он все еще влюблен в Ролану. В эту странную непостоянную Нааква. «Я думал, что никогда уже не увижу тебя», — говорит он, прикасаясь своими губами к ее губам. Поцелуй должен быть дружеским, но Ролана и Гиллион знают, что это не так. «Я думала то же самое о тебе», — Ролана знакомит его с Ваби. «Тебе стали нравиться женщины?» – спрашивает Гиллион, сверкая черными глазами. «Мне нравятся люди». «Тогда все понятно». Гиллион насыпает в кальян новую порцию курительного табака. Ролана убеждает Ваби попробовать. «Мой народ верит, что это помогает видеть духов», – говорит Ролана, но Ваби не слушает ее. Дурман подкрадывается к сознанию, подчиняет. Ваби откидывается на спинку стула и смотрит в потолок, где вместо дыма видит синее небо. «Хорошо?» – спрашивает Гиллион, видит, как Ваби кивает и начинает смеяться. Затем обнимает Ролану за плечи, говорит, что она повзрослела, но он все еще любит ее. «Я вообще-то с подругой», – говорит Ролана. Они смотрят на Ваби. Она улыбается и говорит, что чувствует себя одинокой молекулой кислорода, парящей где-то за пределами воздушного шара под названием «Жизнь». «Думаю, ей сейчас не до тебя», – улыбается Гиллион. Ролана кивает, спрашивает о Нагвалях. Гиллион слушает рассказ, как они встретили незнакомца с белыми глазами. «Вы пришли сюда пешком?» На лице Гиллиона появляется неподдельная тревога. Он цокает неодобрительно языком, трясет головой. Ролана слушает новые истории, новые сказки. «Я не верю», – честно говорит она. Гиллион долго смотрит ей в глаза, затем отводит в подвал. Ролана слышит гул голосов. Толпа возбуждена. Два десятка мужчин и женщин окружают клетку, в которой стравливают большого волка с волком-нагвалем. Их бой длится пару минут. Кровь заливает пол. Большой волк побеждает волка-нагваля. Толпа одобрительно ревет. «Видишь?» — говорит Ролани Гиллион. «Эти твари ничуть не сильнее, но...» Он смолкает, позволяя ей увидеть все самой. Волк-победитель затихает, дрожит. Вместе с ним затихает и толпа. Перемены длятся четверть часа, затем глаза волка-победителя становятся белыми и высохшими. «С людьми происходит все не так быстро, но суть одна», — говорит Гиллион. «Люди с электрическими хлыстами входят в клетку, уводят нового волка Нагваля, убирают разорванное тело поверженного волка». Толпа снова начинает реветь, чувствуя новую кровь, делает ставки. В клетке появляется еще один хищник, но теперь противником его становится человек Нагваль. Ролана смотрит ему в белые высохшие глаза и невольно ищет руку Гиллиона, чтобы не быть одной. Начинается кровавый и безумный бой. «Я не хочу на это смотреть», — говорит Ролана. Они уходят в кабинет Гиллиона. Курительный табак успокаивает. Дурман рождает духов, кружащих по кабинету, прячась в синем тумане. «Как такое могло случиться?» – спрашивает Ролана, все еще видя перед глазами лицо человека Нагваля. Гиллион монотонно рассказывает очередную сказку, которую она уже слышала. Но сказка ожила, стала реальной. Гиллион снова заполняет кальян. Синего дыма становится больше. В бокалах густое красное вино. Гиллион молчит, смотрит на Ролану. Она чувствует на себе его взгляд, спрашивает, закончилась ли его сказка. Он кивает, интересуется, почему она улетела. Ролана молчит, курит, глядя в потолок. «Ты даже никого не предупредила, что улетаешь», — с обидой говорит Гиллион. Ролана пожимает плечами. «Тем более с женщиной», — недовольно бормочет Гиллион. «Она дала мне то, что я не могла найти здесь», — монотонно говорит Ролана. «Я мог дать тебе все, что ты хотела». «Ты на Аква». «Так все дело в этом?» «Разве этого недостаточно?» Ролана ждет ответа, но ответа нет. Вокруг тишина. Гиллион молчит, тянет кальян и смотрит в потолок. Тем для разговора нет. Только сказки, повторяющиеся снова и снова, пока от них не начинает тошнить. Гиллион пытается вспомнить, о чем они говорили прежде. Давно. Когда были друзьями и любовниками. Но в памяти осталась лишь пустота, наполненная такими же пустыми словами. «Как у тебя дела?» – неожиданно спрашивает Ролана. «Нормально. А у тебя?» «Тоже ничего». «Ну и хорошо». Гиллион снова собирается замолчать, но вместо этого признается, что скучал. «А я нет», – честно говорит Ролана. Гиллион пытается понять услышанное, бормочет проклятие. Они снова молчат. Тишина приносит чувство вины. «У тебя есть кто-нибудь?» – спрашивает Ролана. «Ты знаешь, у меня все просто». «Да». «Да». Чувство вины усиливается. «Ролана?» «Что?» «Зачем ты прилетела?» «Не из-за тебя». «А я уж подумал...» «Все будет хорошо». Ролана гладит его по щеке. Он целует ее пальцы. «Скольких духов мы встречали с тобой в этих стенах? Скольких духов заставили краснеть?» Ролана улыбается, спрашивает, сможет ли он отвезти ее в отель «Кристалл». «Зачем куда-то ехать?» – шепчет Гиллион. «Так надо». Ролана поднимается на ноги, идет к выходу. «Ты ведь не хочешь обидеть меня?» «Никогда». Гиллион смотрит на нее с обожанием, пожирает глазами. Они выходят из бара. Машина Гиллиона беззвучно ползет по пустынным улицам. Одной рукой он держит руль, другой гладит колено Роланы. Она не возражает. Просит его позаботиться о Ваби. «Я уложу ее в своем кабинете», — обещает Гиллион. Фары выхватывают из темноты странные силуэты. Но Ролана не верит в них. Все это игра духов и действие курительного табака. Лишь где-то внизу живота появляется тепло, рожденное прикосновениями Гиллиона. «Не забудь о Ваби», — снова напоминает Ролана, когда Гиллион останавливается возле отеля. Дежурный, которому он заплатил, чтобы тот открыл дверь, ругается и торопит Ролану скорее заходить в отель. «Ну вот и все», — говорит она. Гиллион смотрит ей в глаза, хочет поцеловать. «Нет», — останавливает его Ролана. Он издает тяжелый вздох. Ролана уходит, не оборачиваясь. Лифт на ночь выключают, и ей приходится подниматься по лестнице. «Хватит с меня ночных похождений», — – думает она. «Все меняется. И если друзья, дома и курительный табак остались прежними, то это не значит, что прежней должна оставаться я». Ролана вспоминает сказки о нагвалях. Вернее, уже не сказки, а страшные истории, ставшие вдруг реальностью. Свет на лестничных пролетах не горит, и воображение снова начинает воспаляться. «Здесь никого нет», – пытается убедить себя Ролана. «Двери всегда закрываются на ночь, а днем нагвали прячутся в заброшенных домах и подступающих к городу лесах». Она вспоминает, как легко ей самой удалось пробраться в отель ночью, и вздрагивает. Перед глазами плывут картины боя волков в клетке. Гилливан сказал, что для превращения человека в нагваля требуется несколько дней. «А что, если кто-то заразится и станет нагвалем уже после того, как придет в отель?» Ролана тревожно оглядывается. На мгновение ей кажется, что она слышит шаги позади. «Воображение. Все это чертово воображение и курительный табак», — говорит себе Ролана. Она выходит в длинный коридор пустого этажа. Лампы горят через одну, но освещения хватает, чтобы убедиться, что в коридоре никого нет. Только где-то высоко под потолком клубятся духи, прицепившиеся к ее сознанию в баре Гилливана. «Утром все пройдет», — говорит себе Ролана. Она идет к своему номеру. Духи преследуют ее, ползут по потолку. Она пытается думать о кровати или о том, как принимает душ перед тем, как лечь спать. Теплые струи воды ударяются о тело, рассыпаясь по нему мириадами капель хаотичного движения. День грязными ошметками стекает в дренаж. Это долгий день. Она делает воду чуть горячее. Вокруг ничего нет, кроме пара. И это успокаивает. Ролана хочет, чтобы это успокаивало. Она открывает дверь в свой номер, ищет выключатель на стене. «Не нужно», — говорит Межан. Ролана узнает его, но все равно вздрагивает. Он стоит у окна. Его глаза блестят в темноте. Слабый свет пробивается из коридора, гладит комнату, но не может осветить. «Что ты здесь делаешь?» – спрашивает Ролана, продолжая искать выключатель на стене. Воображение рисует, как Межан платит дежурному, чтобы тот впустил его. Как он поднимается по лестнице, по которой позже поднималась она сама. Как взламывает старый ненадежный замок на двери в ее номер. «Где ты была?» – спрашивает Межан. «У Гилливана». Пальцы Роланы находят выключатель, но она не решается включить свет. «Я знал, что ты не устоишь». Межан улыбается. «Тебе ведь никогда не нравились женщины». Он отходит от окна. Ролана может поклясться, что видит разочарование на его лице. «Скажи, он уже вставил тебе? Уже утолил твой голод?» «Ничего не было». «Вот как». «И мне не нравится твой тон!» Пытается взять контроль над ситуацией в свои руки Ролана. Межан снова улыбается. «Убирайся!» «Нет». «Я сказала...» «Ты не хочешь этого. Я вижу». Межан подходит к ней так близко, что она снова начинает чувствовать запах пота и выпивки. «Я не хочу этого. Мы не хотим». Он облизывает полные губы. Жест выглядит пошлым, но он почему-то нравится Ролане. «Ты сбежала от нас, но ты не сможешь сбежать от себя. Хочешь услышать, что сказал твой брат, когда узнал, что ты живешь с женщиной?» «Ты видел моего брата?» «И твою мать?» Межан причмокивает языком, замечая, как вздрагивает Ролана. «Я рассказал ему о том, как ты танцевала сегодня. Как мы встречались в твоей гримерке. Я рассказал им, как сильно ты возбуждала меня и как сильно я возбуждал тебя». Он заглядывает Ролане в глаза. «Я ведь не обманул их?» Ролана не отвечает. «Когда у тебя был кто-то настоящий?» «Что?» «Когда ты была с кем-то настоящим?» Межан подходит ближе, берет ее за руку. «Когда у тебя был кто-то, как я?» Он прижимает ее ладонь к своему паху. Ролана смотрит ему в глаза, хочет изобразить безразличие, но безразличия нет. Ей нравится то, что она чувствует. Ей нравится то, что она видит. Густые черные волосы Межана доходят до плеч. На нем надета майка, и она видит его мускулистые плечи. Тело крепкое и сильное. Полные губы искривлены желанием. Межан изменился, стал настоящим самцом, которого никогда прежде не превращались мужчины на аквы. И этот самец нравится Ролане. Возбуждает. Даже его запах. В голове проносится мысль, что можно убежать, но мысль эта призрачная и далекая. Глава 5. Утро. Мижан все еще в комнате Роланы, но она велит ему уйти. Мокрые и простыни пахнут сексом. Ролана лежит на спине и смотрит в потолок. Разочарования нет, но нет и удовлетворенности. Вспомнить минувшую ночь, вспомнить свой танец, вспомнить Ваби, ночную прогулку по затянутому мраком городу, вспомнить Гелеваны, кальяны, вспомнить волка на Гвале, человека на Гвале, вспомнить духов, рожденных курительным табаком на Акве. Все кажется безумным сном, но влажные простыни не врут, запахи не врут, ощущения не врут, собственное тело не врет. «Чертов Мижан!» – шепчет Ролана, поднимаясь с кровати. Она принимает душ, надеясь, что вода смоет с нее тяжесть воспоминаний, которые нравятся и не нравятся ей одновременно. Особенно те, что касаются Мижана. Воспоминания без глубоких чувств, без приветствий и прощаний, без нежных слов, от которых иногда утром становится так тошно. Только желание. Спонтанное, без длительных разговоров и уклончивых фраз. Желание, которое вспыхивает и угасает одинаково неожиданно. Ролана думала, что все это осталось у нее в далеком прошлом, в жизни, которая была до того, как она встретила Жизель. Но сегодня ночью все изменилось. «Чертов Мижан!» – снова говорит она, одевается, выходит из номера. Дверь в номер Жизель закрыта. Клерк внизу говорит, что Жизель и ее родители ушли на экскурсию в горы еще утром. «Почему в горы, черт возьми? Почему снова в горы?» – злится Ролана. «Потому что в горах нет нагвалей», — говорит Ваби. Клерк смущается, кашляет, чтобы заглушить от других туристов разговор о монстрах с белыми высохшими глазами. «Надеюсь, Гелеван был добр с тобой?» — спрашивает Ролана Ваби. «Ты должна была предупредить, что в тех кальянах непростой табак», — улыбается Ваби. «Тебе не понравилось?» «Я не знаю, еще не поняла». Ваби снова улыбается. «А ты как провела вторую половину ночи?» «С духами. С теми духами, которые приходят после курения кальяна?» «Отчасти». «Понятно». Ваби вдруг становится серьезной. «Гелеван сказал мне утром, чтобы я заботилась о тебе. Как думаешь, что это значит?» «Думаю, что он все еще видел духов». «Мы тоже с тобой кое-что видели. Ночью». «Я видела и кое-что похуже». Ролана предлагает Ваби отправиться на базар и по дороге рассказывает о подвале в доме Гелевана. «Думаешь, мы тоже могли заразиться?» – спрашивает Ваби. «Гелеван говорит, что заразиться можно, только если тварь укусит тебя». «Жутко». Ваби идет, стараясь держаться подальше от людей. «Что, если один из них – нагваль?» «Нагвали не выходят днем из своих нор». Ролана берет ее за руку, чтобы успокоить. Они стоят возле фонтана в центре торговой площади и следят за брызгами воды. «Не хочу больше оставаться на этой планете». Тихо бормочет Ваби. Она дрожит, вспоминая минувшую ночь и рассказ Ролана о подвале Гелевана. «Иди сюда», — говорит Ролана, обнимает ее за плечи. Ваби прижимается к ней. «Не хочу бояться. Я прилетела сюда развлечься, а не бояться», — шепчет она, крепче прижимаясь к Ролане. Снова спрашивает она о гвалях в подвале Гелевана, о духах, появившихся после курения кальяна, о танцах и снова о нагвалях. Они стоят у фонтана несколько часов, пока не начинается вечер. Солнце клонится к земле. Закат прорезает небо алыми всполохами. Рынок редеет. Торговцы собирают лотки, увозят тележки. «Думаю, нам тоже пора», — говорит Ваби и тянет Ролану обратно в отель. Принять душ, переодеться и снова встретиться в ресторане. «Ты все еще должна мне вторую половину вчерашней ночи», напоминает с улыбкой Ваби, прежде чем выйти из лифта на своем этаже. Ролана поднимается выше. Коридор пуст, как и всегда. В комнате родителей Жизель слышны голоса. Дверь в комнату самой Жизель открыта. Ролана проходит так, чтобы остаться незамеченной. «Где ты была?» Слышит она голос Жизель. Оборачивается. «Я заходила к тебе». Жизель дружелюбно улыбается. «Наверное, искала нас?» «Нет». «Тогда...» Она хмурится. «Мне нужно принять душ», — говорит Ролана. Она открывает дверь, проходит в свой номер. Жизель идет следом, спрашивает о Ваби. «При чем тут Ваби? Ты была с ней, ведь так?» Я была с ней, потому что тебя не было. Я была с родителями. Забыла, зачем мы здесь. Могла бы хоть немного помочь мне. Они и так решили, что я шлюха. Ничего не изменить. Ты сдаешься? Жизель неожиданно начинает плакать. Ролана смотрит на нее и не знает, что сказать. Смотрит и думает о кровати, на которой уборщики сменили белье, но запах все еще можно уловить. Запах межана. «Не нужно было нам прилетать сюда», — говорит Жизель. «Верно, не нужно». Ролана выдерживает ее тяжелый взгляд. Хлопает дверь. В коридоре стучат шаги Жизель. Ролана чувствует, что должна пойти за ней, но не идет. Вместо этого она ложится на кровать. Ей снится ночь, ей снится Межан. Вернее, не снится, а просто мелькает перед глазами обрывками воспоминаний. И где-то в животе снова появляется тепло, способное заставить все остальные проблемы отойти на второй план. Это тепло не обжигает, не сводит с ума, а просто греет. Ролана открывает глаза, лежит еще какое-то время на кровати и смотрит в потолок, вспоминая ночь с Межаном. Долгую ночь. Ссора с Жизель не имеет смысла. Обида Жизель не имеет смысла. Сознание заполняется чувством собственной правоты. Ролане нравится это чувство, хотя она не особенно понимает его. Все истины выглядят призрачно, прозрачно. Кто может с уверенностью назвать себя правым в этой жизни, где стереотипы и законы меняются каждый день? Для этого нужно быть либо очень умным, либо очень глупым человеком. Но люди зачастую просто люди, и правота у каждого своя. Думает Ролана и гладит рукой чистые простыни. Воображение оживает, начинает возбуждать. Подняться на ноги, переодеться. Найти Жизель и попросить прощения. Но прощение за что? Ролана выходит из номера. Дверь в номер Жизель закрыта. Взять лифт, спуститься в ресторан. «Ну что, выспалась?» Спрашивает Жизель, притворно улыбаясь, чтобы родители не заметили следов ссоры. Ролана принимает игру, принимает общение, слушает истории о горах и сказки о нагвалях. «Вчера ночью я видела, как нагвали дерутся с дикими животными», — говорит она. Жизель бледнеет. «Как ночью?» — спрашивает она. Ролана смотрит ей в глаза и рассказывает о старом друге по имени Гилливан. Затем рассказывает о Ваби. Я просто хотела убедиться, что рассказы о нагвалях не сказка. С Ваби и старым другом теперь лицо Жизель заливает алая краска. Мне ничего с ними не было. Откуда мне знать? Жизель злится, пьет, бросает на Ролану гневные взгляды. Ты должна была взять меня, а не какую-то незнакомую девку. Говорит она, поднимается из-за стола, уходит в свой номер. Ее родители уходят следом. Ролана одна. Почти одна. «Неудачный вечер?» – спрашивает Ваби, подсаживаясь за освободившийся столик. «Все как обычно». Ролана улыбается, спрашивает о мужчинах. Ваби смущается. «У тебя что, никогда не было секса с мужчиной?» Она видит, как Ваби качает головой, говорит, что это просто необходимо попробовать хоть раз. «Иначе как ты узнаешь, что тебе нравится?» «Мне кажется, что я уже знаю». «Никто тебя не съест». Ролана смеется. Ночь с Межаном мелькает перед глазами, сводит с ума. «Оглядись!» Ролана пытается отыскать взглядом достойного партнера. «Нет, к черту! Здесь слишком скучно!» Она поднимается из-за стола, тянет Ваби на улицу, в бар «Ночь ритуалов». Ваби не хочет идти, но еще больше она не хочет отпускать Ролану. Вечерние улицы пугают. Дорога сужается, петляет. Солнце на небе почти прогорело, и тени, обретая плоть, начинают оживать, прячась за мусорными контейнерами и в темных углах подворотней. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — бормочет Ваби. Ночь ритуалов встречает их запахами пота и прокисшего пива. Людей неожиданно много. Воздух тяжелый и тягучий. Жарко. Ваби оглядывается, говорит, что ни один из мужчин вокруг ей не нравится. Просит Ролану вернуться в отель. К тому же я даже не знаю, как с ними знакомиться. Это просто. Но я не хочу. Ваби сопротивляется, но Ролана почти силой ведет ее к свободному столику, заказывает пару коктейлей, рассказывает о том, как раньше работала здесь. «Вчера, когда ты танцевала, я думала, тебя разорвут прямо на сцене», — говорит Ваби. «В этом и кайф», — смеется Ролана. «Значит, я не такая, как ты». Говорит Вабия. В ее глазах блестит страх. Она смотрит на часы, пытаясь рассчитать, хватит ли времени вернуться в отель до закрытия. «Мы не вернемся в отель», — говорит Ролана, читая мысли Ваби. Шумная компания мужчин за соседним столиком все чаще и чаще обращает на них внимание. Ваби нервничает. Ролана заводит новых знакомых, подбирает новых партнеров. Партнеров для Ваби. «Тебе нравится?» — шепчет она подруге. Ваби краснеет, но выпитые коктейли звенят в голове. Кто-то рассказывает о нагвалях. Ваби слушает, говорит, что хочет увидеть это. Ролана сжимает под столом ее руку. «А что такого?» Возмущается Ваби. «Ты видела эти бои? Я тоже хочу». «Это не забавно?» «То же самое я тебе говорила про мужчин». Ваби слышит смех новых знакомых и смеется вместе с ними. «Здесь недалеко есть подвал», говорит мужчина на акве по имени Нитамига. Они идут по узким улицам. Ночь сгущается. На охоту выбираются жирные крысы. Мужчина по имени Апитак обнимает Ролану за плечи. У него сильные руки, и ему нравится, что Ролана на акве. Это волнует его, возбуждает. Он боится ее, потому что помнит еще жизнь в деревне, помнит власть женщин, но он верит, что стал другим. «Ты знаешь Межана?» – спрашивает Ролана, когда они спускаются по бетонной лестнице в подвал. В нос вгрызаются запахи плесени и крови. «Из какой он деревни?» – спрашивает Ролану Абитак. «Я не знаю», – признается она. «Я никогда не спрашивала его об этом». Ролана оборачивается, смотрит на Ваби, которая трезвеет и снова начинает бояться и дрожать. Ее мужчина думает, что она замерзла и крепче обнимает ее. Ваби прячет отвращение. «Перестань бояться», – говорит Ролана. Они проходят в железную дверь. Нарастает гул возбужденных голосов. Толпа ревет, толпа хочет крови. Ролана понимает это, потому что видела подобное в подвале Гилливана. Но здесь все иначе. Здесь люди на гвале дерутся с нормальными людьми. Клетки наполнены кровью. Здоровые воины рискуют жизнью. На гвале рычат. На гвале воины. Их оружие – зубы и ногти. Оружие людей-воинов – ножи и пики. Шансов победить практически нет. Шансов для нагвалей. Но воины рискуют заразиться. Воин-человек может стать нагвалем. Один из неудачников прикован к стальной трубе в центре подвала. Ошейник стягивает ему горло. Абитак рассказывает Ролане, что этот мужчина прикован здесь больше недели, но все еще не превратился в нагваля. Ролана изучает лицо зараженного мужчины. Глаза бледные, но в них все еще есть жизнь. По крайней мере, в одном из них. Другой уже почти высох. Мужчина рычит, но если прислушаться, то можно разобрать обрывки слов, фраз. Ролана все еще пытается понять, что говорит нагваль, когда толпа вокруг начинает закипать. Где-то далеко раздается взрыв, от которого закладывает уши. Железная дверь, ведущая в подвал, срывается с петель. Она падает на людей, ломает кости. Толпа на акве в ритуальных нарядах врывается в подвал. В руках у них блестят мачете. Они рубят без разбора. Людей, нагвалей, все равно. Из раскрытой клетки выбираются обезумевшие нагвали. Они набрасываются на людей, перегрызают им глотки. Уши от взрыва все еще заложены, и Ролана видит все это, словно во сне. «Нужно убираться отсюда!» – кричит Абитак, но она не слышит его. Он хватает ее за руку, тянет прочь к запасному ходу, скрытому от посторонних взглядов ширмой. «Ваби!» – кричит Ролана. «Мы забыли Ваби!» Но он не слышит ее. Безумие остается за спиной. Они бегут по узкому коридору, оплетенному трубами. Темно. Под потолком висят несколько желтых ламп. Ролана спотыкается. Абитак все еще держит ее за руку, и когда она падает, тащит ее дальше, сдирая колени о каменный пол и битые стекла. Тащит несколько долгих секунд, затем останавливается. Ноги его подгибаются. Острая пика пробила ему спину и вышла из груди. Ролана видит, как изо рта Абитага начинает течь кровь. Он падает на колени, затем на живот, вздрагивает несколько раз, стихает. Слух возвращается. Мужчина на акве в ритуальной одежде смотрит на Ролану. Мачете в его руке занесено над головой, но он не двигается. Он все еще не может поднять руку на женщину. Не может убить ее. Он ищет предлог, повод. «Я такая же, как и ты», — говорит Ролана, сдерживая дрожь. Он не двигается. Она боится даже дышать. Мачете все еще занесено над головой воина Нааква. «Я такая же, как и ты!» Снова говорит Ролана. Руки находят битые стекла. Крупные осколки режут пальцы. Они не могут защитить, не могут противостоять мачете, но это лучше, чем ничего. «Я женщина, ты мужчина, ты не можешь причинить мне вред!» Цепляется за последнюю надежду Ролана. Проткнутый пикой Абитак снова вздрагивает. Воин Нааква вздрагивает вместе с ним. Мачете опускается. Холодная сталь обжигает плечо. Осколок стекла все еще зажат в руке. Ролана выбрасывает руку вперед. Бьет осколком стекла воина Нааква в живот. Снова и снова. Стекло режет ей пальцы, но она не чувствует этого. Воин Нааква рычит. Из его живота брызжет кровь и черная желчь. Мачете снова поднимается. Осколок стекла ломается. Ролана кричит. Время замерло. Она видит глубокие раны на животе Нааква. Чувствует запах свежей крови. Слышит, как смерть поет свою песню. Смерть, пришедшая сюда, чтобы забрать одну из двух жизней. «Нет!» Ролана вскакивает на ноги. Воин Нааква бьет ее рукояткой мачете в лицо. Она сбивает его с ног. Он падает на спину. Раны на животе открыты. Ролана запускает в них руки. Воин кричит. Он кусает Ролану, но она не чувствует этого. Ее руки в брюшной полости воина Нааква. Она хватает внутренности и вырывает их из агонизирующего тела. Безумие. Ролана поднимается на ноги и, шатаясь, идет прочь. Коридор выводит ее на темную улицу. Ночная прохлада пьянит. Ноги подгибаются, но Ролана заставляет себя идти вперед. Сначала бездумно, затем оглядываясь, пытаясь понять, где находится. Район, в который она вышла, знаком ей. Отсюда далеко до отеля «Алмаз», но бар Гиллиана достаточно близко. К тому же отель все равно уже закрыт. Ролана смеется, пугается своего раскатистого смеха, эхом разносящегося по ночным улицам, и снова смеется –